и пошел гулять по Синему морю. Царь ждет не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывают свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Снарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть мреет далече, плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит, не плывет, вот уж близко. Как увидали семь Симеонов, что погоня уж близко, вот-вот догонит, нырнули и с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись наверх тогда, когда близко стало до родной земли. А царская погоня плавала 3 дня, 3 ночи, ничего не нашла, с тем и возвратилась. Приезжают 7 Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу высыпало народу, что гороху премногое множество. Сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских. 7 Симеонов с прекрасной царевной с радостью великою. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь. А царь поцеловал царевну во уста сахарные, повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти браные, угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарными и в скорости отпраздновал свадьбу с душою царевной. И было веселье и большой пир, что на весь крещеный мир. А 7 Симеонам дал волю по всему царству-государству жить да поживать привольно, торговать беспошлинно, владеть землей жалованной безобидно, всякими ласками обласкал и домой отпустил с казной на разживу. Была и у меня клечонка, восковые плечонки, плеточка гороховая. Вижу, горит у мужика авин. Клечонку я поставил, пошел авин заливать. Покуда авин заливал, клечонка растаяла, плеточку вороны расклевали. Торговал кирпичом, остался ни при чем. Был у меня шлык, подворотню шмык, да колешка шип, и теперь больно. Тем и сказке конец.